вот как ты пил, я пил, ты лучше, теперь пизда так обучу. И я горжусь, что я потянусь, а не братаник, студент, ебанутый. Братанчо, я в рот въебал, учится хорошо, только кондоны, а я детство еще бы выпивал. И теперь в ПТУ, бля, попал. ПТУ это пиздата. А все институты, залупа и хуйня. Если ты мог поступить куда-то выше, чем ПТУ, значит ты ёбаный ботан, хуесос и бутерман. За такое братанье я тебе отрежу хуй, и родители твоих хуй я в жопу отъебу. Твою мать я в рот отъебал, и волоском ей наебну. А за твою боту я тебя пизду за тебе. Но ты, сука, отъебал, я бы мамочки анал. Чё не хочешь отъебать, хоть ПТУ это пиздата, всех мы видим пиздата. Наша адка ПТУ пацанов ебёт пизду.